Глава 10. В 3 я был в пустой палате. Знаете, чем я занялся? Стал искать телеглаз. Наблюдают или нет? Я знаю, что наблюдение идет далеко не во всех палатах, потому что у института на все не хватает денег. И куда они деваются, догадаться трудно. Слишком много вариантов. Вроде ничего нет. Просто пустая палата. Если бы я нашел тележучка, значит, Мария Тихоновна сговорилась с моим врачом, и тогда вся ее доброта — ловушка. Но тележучка не было. Или я плохо искал. Я лег на койку, на ту же самую, и мне казалось, что на ней остался запах Дашки. Я слышал, как по коридору изредка проходили люди, и ждал, что шаги остановятся перед дверью. Но дверь открылась неожиданно. Оказывается, Дашка была в тапочках, подошла беззвучно. Она надела платье. Под мышкой она держала сверток. «Я уж думал, что ты не придешь», — сказал я. «Помолчи», — ответила Даша. Она закрыла за собой дверь и кинула сверток на койку. Я приблизился к ней, но не посмел дотронуться. Она тоже смутилась. Оттолкнула меня и подошла к окну. Окно было забрано вертикальными прутьями. «Меня сегодня отпустили на 2 часа», — сообщила Даша. «С чего вдруг?» «Я вчера был у твоей Марии Тихоновны». «Как странно. А почему она меня отпустила?» «Она не согласна с Григорием Сергеевичем». «Она решила нам помочь?» «Сегодня Даша была совсем другой. Вчера она следовала за мной. Она была девочкой, пустившейся в шалость». «Ты недовольна?» «Рискованно было идти к Марии», — сказала Даша. «Ты ведь ее не знаешь. Ее никто не знает». «Другого выхода не было», — оправдывался я. «Куда деваться? Я же хочу тебя видеть». «Я боюсь», — сказала Даша. «Мне кажется, что это ловушка». Я понимал, все это не просто ловушка. Если бы Даша могла понять, в чем ее жизненная функция, она бы поняла и позицию Марии Тихоновны. Но Григорий Сергеевич прав. Нельзя сказать любимой девушке, что она — набор органов для трансплантации. Просто набор органов до востребования. Она бы не поверила. Первым делом возненавидела меня. Я подошел к ней сзади. Я взял ее за плечи. Она чуть откинулась назад, и я ощутил тяжесть ее тела. Я поцеловал ее в затылок. Он был теплый, а ниже на тонкой шее были завитки прядей, которые не уместились в хвостике. Я повернул Дашу к себе. Она поцеловала меня. Долго-долго. Я снова начал терять голову. Моя рука накрыла ее грудь и сжала ее. «Погоди», — сказала Даша. «Закрой дверь». «Разве она закрывается?» «Я не хочу, чтобы кто-то вошел». Сегодня она командовала мною и не скрывала этого. И во мне росло сладкое желание подчиняться Дашке. Я закрыл дверь на задвижку. Даже странно, что там оказалась задвижка. В палатах не делают запоров. Даша развернула большой сверток, что принесла с собой. С ума сойти! В нем были простыни и одеяло. «Честное слово!» Она ловко взмахнула простыней, та расправилась и легла на койку. Даша стала заправлять край простыни, а мне велела упрятать одеяло в пододеяльник. Мы с ней устраивались спать. «Напротив есть туалет, ты не видел?» — спросила Даша. Она сняла с хвостика резинку, и волосы рассыпались по плечам. «Пойди ополоснись», — велела она. Я послушался ее. В туалете висело чистое полотенце, и на краю рукомойника обнаружился кусок мыла. «Это ты принесла?» — спросил я. «Да». «Раздевайся», — сказала Даша. «Я скоро вернусь». Она убежала в туалет. Я медлил. Неловко раздеваться днем в чужой палате. Так не делают. По крайней мере, так не делают взрослые люди, оставшись наедине с девушкой. Это неприлично. Я не знаю, откуда я взял, что это неприлично. Я сидел и ждал ее. Я чувствовал, как бежит наше время. Она вернулась в халатике. Волосы были чуть мокрыми спереди. В палате чуть пахло карболкой. Сквозь полузадвинутую выцветшую занавеску пробивались солнечные лучи, и в них колебались тысячи пылинок. «Ты не разделся?» «Нет». Я вдруг обиделся на нее. Подчинялся, а тут обиделся. «Я не знаю, зачем мне надо раздеваться». «Так надо, чтобы было все как у людей, а не по-собачьи». Она подошла ближе и встала между мной и окном. Солнце подсвечивало ее волосы, и они были окружены золотым ореолом. Ее голос дрогнул, потому что она не ожидала такого от меня, и, видно, сама не была уверена, что поступает правильно. «Тебе так приказали?» — спросил я. «Мне никто ничего не говорил». «А где простынки выдали?» «Я сама взяла у сестры». «А если ты имеешь в виду Марию Тихоновну, то мы с тобой должны быть ей благодарны. Конечно, сестра не дала бы мне простынок, если бы Мария не подсказала. Теперь ты доволен?» «Дашка», — сказал я, — «ты мне очень нравишься, но иначе. Иначе. Может, нам с тобой нельзя будет встречаться?» «Я тоже об этом думала. И поэтому тебя совсем не понимаю. Убей, не понимаю. Я так хотела, чтобы лучше... Но мы с тобой не женимся». «Почему?» «В этом цель моей жизни», — заявила Даша. «Моя цель — родить ребенка и делать все, чтобы моему мужчине было приятно. Может, другие хотят делать приятно многим мужчинам или многим детям, но ведь разница только в количестве. Наверное, я очень глупая, но мне хочется жить вот так. И ты первый мужчина, который мне так понравился, что я захотела тебя впустить внутрь». Она шлепнула себя ладошкой по животу, и это был детский жест, вовсе не связанный с любовью. Наверное, все, что она говорила, было правильно. Но я понимал, она несет эту чушь, потому что на самом деле совсем неопытна и не знает, как себя вести. Вернее всего, ее научили, как надо себя вести. И даже, может быть, ей сейчас в тысячу раз страшнее, чем мне. Я все это понимал, но страшно злился. И даже объяснить не могу, почему я разозлился на ее слова. А может быть, я и сам испугался. Как будто человек идет на какую-то страшную жертву ради твоего удовольствия, а ты должен эту жертву принять, а потом тебе станет стыдно. «Давай лучше поговорим», — предложил я. «Ты не хочешь, чтобы я стала твоей женой?» Она отступила на два шага, там оказалась незастеленная койка, и Даша опустилась на нее, поднялась пыль, страшно заскрипели пружины. Она вскочила, перепугавшись, и крикнула: «Ну вот! Ты во всем виноват!» Край халатика попал в ржавую пружину, Даша рванулась, как из пасти злой собаки, халатик затрещал и разорвался. Я кинулся ей на помощь, хотел освободить край халатика, но девушка со всего маху ударила меня по щеке. «Уйди! Это все из-за тебя, дурак!» — кричала она. «Это же не мой халатик! Мне его Машка дала! Что теперь будет? Что теперь будет?» Даша стала быстро собирать с постели простыни, сорвала наволочку с подушки и быстро свернула белье в скатку. Потом подхватила сумку, платье. Все падало у нее из рук, как у клоуна на арене, который таким образом смешит зрителей. Мне было совсем не смешно, но и останавливать я ее не стал. Что бы я сейчас ни сделал, она все равно еще больше рассердится. «И как я могла», — повторяла Дашка, — «как я могла быть такой дурой? Не подходи ко мне!» Я не подходил и молчал, чем еще больше ее злил. В конце концов, хотя прошло-то, наверное, не больше минуты, она собрала в охапку все свое добро и кинулась к двери. Еще несколько секунд она воевала с задвижкой, потом вылетела в коридор и почему-то заявила оттуда: «Никогда!» Кажется, так говорил Ворон в стихотворении Эдгара По. «Nevermore!»